бета-мире?» — понятливо кивнул Мишка. «Но как? Ах да, ты же сказал, что у двойника есть некие устройства». «Ну и где они?» — загорелся наш технический гений. «Давай, показывай, не томи». Я достал из кармана два крохотных предмета. «Электронный чип и флешка?» — удивилась Маша. «И как с помощью этого можно пробиться в бета-мир?» «Чип — это процессор для модулятора, а на флешке новая программа управления темпор-машиной», — догадался Гарик. «Так, сидим здесь, не расходимся, я принесу комплект». Гарик сорвался с места и убежал в свой коттедж. «Слушай, а если твой двойник такой крутой, то чего он сам этими неграми не займется?» — вдруг спросил Мишка. «Зачем он нас привлекает?» «Некогда ему». Со вздохом вспомнив наши космические приключения, ответил я. «Он отражением нападения чужих занимается». «Чужих?» — в один голос спросили Маша и Бэтмен. «Существует реальность, где на Землю напали инопланетяне», — кивнул я. «Ого!» — глаза Мишки заблестели. «Зеленые человечки или синие зубастые осьминоги? Наверняка и те, и другие насилуют женщин и пьют кровь у мужчин». «Кроме шуток, Миха», — возмутился я, — «самые настоящие инопланетяне. Прилетели с Альфа Центавра. Чего вы ржете?» «Да, пришельцы с Альфа Центавра. Распространенный штамп. Но тем не менее, эта звезда самая ближайшая к Солнцу. Вполне гуманоидные. Похожи на персонажей из сериала «Вавилон 5». Были там такие, на ящериц смахивали». «Хватит смеяться. Над Землей, блин, нависла опасность, а они закатываются». «Не, Серега, я, конечно, понимаю, что ты говоришь вполне серьезно», — вытирая проступившие от смеха слезы, сказал Мишка. «Но ты сам прикинь, как нелепо это звучит. Люди-ящерицы с Альфа-Центавра». «Тем не менее, их нашествие — факт», — подтвердил я. «Между прочим, война продолжается уже 200 лет». «Они что, в 18 веке напали?» — удивился Бэтмен. «Нет, в середине 21-го», — ответил я. «Земляне к тому времени вполне освоились в системе. На ядерных ракетах достигли Марса, Венеры и астероидов. Так что захватчиков встретили не с пустыми руками и голой жопой. Да и Центаврия они технологиями не блистали. Прилетели на гигантских неповоротливых фотонных звездолетах. Правда, каждый из кораблей нес по 520 местных планетолетов». «Прямо лихтеровозы какие-то», — ставил Мишка. «Угу. И в первой волне этих лихтеровозов насчитывалось 100 штук», — продолжил я. «А потом еще по 30 штук ежегодно. На нашей планете разрушены десятки крупных городов, промышленных центров. Но ничего, земляне справляются. В процессе войны сильно модифицировали первоначальное вооружение. Появились новые корабли, вполне способные конкурировать с захватчиками на равных. Мой двойник как раз сидит в этой реальности, помогает землянам, подкидывает кое-какие технологии из параллельных миров. Да и в боевых действиях изредка принимает участие». «Круто, Серега!» Бэтмен даже вскочил со стула. «Расскажи поподробнее». «Обязательно расскажу, но попозже, в более спокойной обстановке», — пообещал я. «А сейчас у нас есть более важное дело». «А вот и я», — провозгласил вернувшийся Горыныч. Гарик держал в руках портативный комплект темпор-машины, складную рамку окна и совмещенный с компьютером модулятор сигнала. Этот мобильный набор совершенно не напоминал первый образец машины времени. Вместо неошкуренных брусков — алюминиевый профиль. Вместо телефонного провода — световоды. А модулятор и трансформатор стали стараниями Гарика настолько миниатюрными, что встраивались в обычный ноутбук. Минут 15 Гарик провозился, меняя процессор в модуляторе. Затем наступила очередь Мишки инсталлировать новую программу управления. На сборку рамки, подключение проводников и настройку ушло еще 3 минуты. И вот, наконец, окно в параллельную реальность готово к работе.